Глава 13. Павел в людях разбирался и видел, что Фомич верит в то, что говорит. Но в его методах трудоустройства подростков у полковника все равно были сомнения. «Ты детей на смерть гонишь ради бабла, благодетель хренов! За все время мы не потеряли ни одного человека. Мы тщательно планируем проникновение в зону. В основном подбираем уже уничтоженных пришельцев. А насчет детей, мои ученики любому взрослому шею свернут. Ты их уровни видел? Плюс нам еще и оборудование специальное поставляют, и оружие. Кто поставляет? Покупатели. Мы не знаем точно, на кого они работают, но деньги и технику нам поставляют исправно. Ты не думал, куда потом идут собранные тобой куски пришельцев? Какие чудовищные проекты из них могут появиться?» По изменившемуся лицу Фомича стало понятно, что Павел наконец смог зацепить его за живое. «Думал. И сейчас думаю. Но мои подопечные мне ближе», — начал говорить он запалом. «В мире всегда будут ядерные боеголовки, химическая трава и биологическое оружие. Я с этим поделать ничего не могу. Все, что мне остается, заботиться о 50 парнях и девчатах, которые мне целиком и полностью доверяют». «Сколько у тебя подопечных?» Павлу показалось, что он ослышался. 53, если быть точным. Но многие из них слишком мелкие, чтобы быть сталкерами. Старшие зарабатывают, чтобы помогать младшим». «Большая у тебя семья». «Ладно, что лясы точить у порога?» Павел развернул МКП в сторону ворот. «Пойдем. Точнее, поедем, забирайся в машину и следуй за мной». И, увидев, что Фомич медлит, добавил: «Это не арест, это я тебя так в гости приглашаю. В целом ты мужик правильный, хоть и творишь неправильные вещи. Но, думаю, кое-что мы поправить можем». Первым порывом Павел хотел упаковать Фомича и вместе со сталкерами отправить начальству в коробочке с ленточкой. Пускай генералы решают, что с ним делать. Но, во-первых, Фомич и вправду оказался неплохим мужиком, и, скорее всего, после его ареста маленькому раю, что он устроил для своих бывших учеников, придет конец. А во-вторых, контрабанда технологий — это такая штука, которую невозможно победить в принципе. Посадишь этих ребят, уже завтра набегут новые. Целиком и полностью доверять первому встречному, да еще и деньги, делающему на эксплуатации детей, Павел не мог. Поэтому посадил Фомича под охрану в ремонтный бокс, а сам еще раз допросил Экстрима и Лоли. Причем в нарушение всех норм закона использовал детектор лжи на несовершеннолетних без официального разрешения их опекунов. И это был не единственный закон, который Павел собирался нарушить. Выяснив, что в общем и целом Фомич не врет, и что он действительно бывший руководитель детского дома, взваливший себе на загривок всех его воспитанников, Павел направился в бокс. «Знаешь, у меня к тебе чисто деловое предложение». Павел взял стул и уселся рядом с бывшим директором интерната. «Я тебя и ребят отпускаю». «Так просто? Отпустишь и все?» «С двумя условиями. Первое. Все, что добудете, вы привозите на заставу». «Мне нужны деньги, не для себя». «Я не сказал, что мы будем забирать хабар у вас бесплатно. Сделаем прайс, опишешь все позиции. Потом, если договоримся. Цены, естественно, будут ниже, чем у тех неизвестных барыг, которые скупают товар у вас сейчас. Но корпус организации не бедная. Да и применение мы товару найдем. Продашь хоть винтик на сторону, наша сделка расторгается. Согласен?» «Это честно». «Отлично. Второе. Вы становитесь нашими глазами и ушами в запретной зоне. Находите обновленцев или их базу, тут же ставите нас в известность». «С удовольствием. Не люблю этих ублюдков. Я не понимаю, с чего ты решил нам помочь». «Все очень просто. Я человек, и ты человек. И мы оба убиваем вертушек. Может, у меня и есть к тебе претензии, но я определю их потом, когда пришельцев с земли выгоним. Кстати, вот еще одно условие. Мои ученые сказали, что у вас есть какое-то интересное оборудование и оружие. Не покажешь, как оно работает?» Демонстрацию проводили Лолик с Экстримом на полигоне заставы. Фомич скинул это дело на плечи своих подчиненных. Сам же уселся на пункте наблюдения вместе с Павлом и Мариной. Детишки-сталкеры выгнали на полигон багги и копошились в его багажнике. Выудив оттуда крупноячеистую сетку из толстых металлических канатов, они начали ее раскладывать на земле. «Ловушка!» прокомментировал их действия Фомич. «Используется против вертушек». Сталкеры начали маскировать сетку, покрывая ее дерном и землей. «Как на вертушек? Они же в основном над землей летают». Полковник не уловил принципов работы устройства. «Летают», — не стал с ним спорить директор интерната. «До поры до времени». Экстрим и Лоли, закончив обустройство ловушки, укрылись за автомобилем. «Этим ребята и занимались, когда вы на них наткнулись. Они расставили ловчие сети, выбрали момент, чтобы...» Договорить Фомич не успел. Над сетью полыхнули короткие, но многочисленные молнии. «Ребята запустили ее вхолостую. Если бы там была вертушка, то ее бы оглушило. Всего на минуту-полторы, но нам бы этого хватило». Фомич кивнул на ребят, которые, сгибаясь под тяжестью, закидывали на капот своей машины здоровенную пушку с оптикой, длинным стволом и цилиндром мощного дульного тормоза. «Это что, противотанковое ружье?» «30 миллиметров. Снаряды повышенной бронепробиваемости с урановым сердечником». «Со скорострельностью как?» — спросил полковник. «Никак. Поэтому стреляем всегда парами, чтобы наверняка». Подтверждение слов Фомича ребята вытащили и установили второе ПТР. Противотанковое ружье Павла не заинтересовало абсолютно. Грубое оружие, которому в тактике применения МКП места не найти. Но оглушающая сетка — совсем другое дело. На часовых целая сеть исследовательских центров работала. И до оглушающего импульса они додумались только сейчас. При этом на руках у ученых был полностью исправный экземпляр. «Откуда вы взяли эту сеть?» — спросила Марина. Не только Павла заинтересовало наличие подобной технологии у вчерашних воспитанников детского дома. «Покупатели привезли 6 экземпляров». «Когда?» «Через пару недель после первой волны». «Блин, ты же сам ученый! Ты ведь понимаешь, что за 2 недели невозможно было создать нечто подобное?» — не выдержал Павел. «Понимаю, но оно есть», — озвучил очевидное Фомич. «Дареному коню в зубы не смотрят. И дареному хомячку тоже. Сетка работает и спасает жизни моим ребятам. Мне этого более чем достаточно». «Ты должен нас познакомить со своими благодетелями», — надавил на Фомича Павел. «У нас был договор. Все его условия я выполняю. Покупателей не сдам. Не потому, что я питаю к ним нежные чувства или мы друзья до гроба. Я не хуже вас понимаю, что это влиятельные люди. Им сталкеров раздавить ничего не стоит. Я не буду рисковать жизнями своих учеников. Но это не обсуждается». Фомич не хотел слушать никаких доводов. «Да и плотных контактов у нас не было. Встречались раз в неделю в оговоренное время. Один раз пропустим, они больше не придут». Сделка есть сделка. Давить на Фомича было бессмысленно. Да и часовые могли отследить серый канал поставки техники и оружия в зону и самостоятельно вычислить контрабандистов. «Договор есть договор. Мы будем его придерживаться». Павел протянул руку Фомичу. Тот ответил крепким рукопожатием. «Мы тоже. Через неделю ждите нас с первым хабаром и с информацией, которую мы сможем собрать на обновление». После обмена позывными, шифрами и каналами связи сталкеры отбыли с заставы. «Надеюсь, я о своем решении не пожалею», — сказал Павел, стоящий рядом с ним на стене Марине. «Вы все правильно сделали. Зачем нам воевать со сталкерами?» — поддержала его Синицына. «Ради поддержания законности и порядка», — предположил полковник. «Ох, Павел Борисович, я боюсь, что в ближайшее время значение этих слов сильно поменяется». Удивительное дело. Когда полковник решил доложить Ромину о том, что застава вступила в сговор с преступными элементами, генерал сначала до слез рассмеялся. «Борисыч, ну ты дал!» Генерал сидел перед камерой в пустой комнате со светло-серым потолком и стенами. Не было ни единой детали, за которую мог зацепиться глаз. Сигнал из штаба корпуса шел через спутники и наземные ретрансляторы таким хитрым образом, что невозможно было отследить его местоположение. «Если бы ты это провернул, находясь в вооруженных силах, я был бы вынужден тебя арестовать и отдать под трибунал. Но корпус — это своего рода частная лавочка. Ты не поверишь, но с проблемой незаконного вывоза технологий уже столкнулись 3 заставы. Нашим приходится тратить безумное количество ресурсов на постоянное патрулирование и отлов сталкеров. Но, кажется, ты нашел самое изящное решение. Поздравляю, полковник! Я рекомендую остальным войти в контакт с местными сталкерами и наладить с ними торговые отношения. Мы просчитаем экономику и вышлем тебе закупочные цены на инопланетные потроха. Скорее всего, на этой затее еще и заработать получится. В остальном как? К следующей волне готовы?» «Относительно, Виктор Алексеевич», — честно признался Павел. «А чего же относительно?» «Как противостоять подземкам, мы не знаем. Пока вариант один — не стоять на месте, постоянно двигаться. Если для МКП эта тактика еще приемлема, то неподвижные линии обороны, типа стен заставы, находятся под постоянной угрозой. Про армейские оборонительные линии я вообще молчу. Если мы периметр весь прослушиваем, то на их фронт никаких сонаров не напасешься. И это головные боли от уже известного вида пришельцев. А кого они в новой волне выпустят? Знаешь, у нас тут аналитики теории вывели. Пришельцы не запускают новый вид своих машин, пока мы от старого не нашли противоядия. То ли ресурсы таким образом берегут, то ли нас на прочность испытывают. Теория — это хорошо. Если бы они еще и на практике подтверждение получали, было бы вообще замечательно. Сомнения полковника были обоснованными. Имея гигантскую ресурсную базу и огромную технологическую фору, пришельцы могли создать оружие, дающее им тотальное превосходство. А нам только и остается, что стоять крепко. «И бить больно», — закончил девиз подразделения МКП генерал. «Как охоты идут?» «Нормально. Через полчаса группу отправляем. Но кроме уничтожения противника, пока охота прибавки к уровням МКП не дают. Бойцы зависли на третьем, и выше никто не поднимается». «На всех 15 заставах такая история. Максимум третий, дающий нейросвязь. Видимо, для четвертого надо в одиночку армию пришельцев выкосить. Но, может быть, там и улучшение фантастическое будет». «Как выкосим, я вам обязательно доложу», — шутливо пообещал Павел. На охоту сегодня отправлялась не его смена, а второй и четвертый взводы. В этой группе уже все, кроме новеньких титанов, имели третий уровень. Их пытались апгрейдить как можно быстрее. Всем, включая и Павла, было интересно, на что будут способны новейшие машины, получившие нейромодуль. Американцы, успевшие улучшить один либерейтор, МКП последнего поколения, слали восторженные отзывы и утверждали, что он один теперь стоит целой роты мобильных комплексов. Однако не обошлось и без неприятностей. Этот либерейтор был потерян на следующей вылазке, что еще раз доказывало простую истину. Улучшенные мобильные комплексы чудо как хороши, однако редки, и беречь их следовало как зеницу ока, и привлекать только к самым ответственным операциям. К удивлению Павла, Ромин вызвал его через 10 минут после окончания предыдущего сеанса связи. «Ты охотников уже отправил?» Генерал был явно чем-то взволнован и торопился настолько, что вызов полковнику отправил не из неприметной серой комнаты, а прямо из штаба корпуса. За спиной у генерала виднелись сидящие за терминалами операторы и внушительная голограмма глобуса с кучей разноцветных отметин и пиктограмм. «Как раз идет погрузка на дракары». Полковник находился в командном центре заставы, и чтобы оценить прогресс подготовки к охоте, ему достаточно было бросить взгляд на мониторы слежения. «Пусть летят на одном транспортнике, второй оставляет для срочной операции», — приказал генерал, и Павла охватило тревожное чувство. Неужели стрекозки заставы что-то прошляпили? Или сонары не вычислили тоннель в опасной близости от базы? Однако следующая фраза генерала полковника успокоила. Дело было не в непосредственной угрозе заставы. «Отправляй взвод! Нет! Бери под свое командование взвод и отправляйся вместе с ним в Новосибирск!» «Куда?» Павел напрягся еще больше. Неужели еще одна пирамида возле Новосибирска вылезла? «В Академгородок под Новосибирском. Координаты я тебе уже скинул». «Пришельцы и туда добрались?» Мысль о том, что вертушки разбегаются по просторам Родины, как тараканы, совсем полковника не радовала. «Не пришельцы. К нам поступил доклад, что есть информация по тому обрывку кода, который передал нам профессор Ита. Какой-то доктор Дольцев сообщил, что особенности кодировки ему знакомы». «Отлично. Только я не могу понять, моя роль в чем заключается? Допросить его? Забрать на базу? Доставить к вам?» До Новосибирска путь был не близкий. И у бойцов застав функции несколько отличались от фельдъегерской службы. И больше всего полковник не понимал, зачем надо было гонять ради курьерского задания тяжелую технику. «Через 20 минут после сообщения доктора связь с Академгородком пропала. Не работают ни личные коммуникаторы сотрудников, ни стационарные средства связи. Отчет доктора Дольцева поступил к нам из Министерства науки и образования по гражданским каналам, открытым и нешифрованным, заметь». «То есть, возможно, утечка?» «Думаю, что она и имела место быть», — подтвердил худшие опасения полковника Ромин. «Виктор Алексеевич, я все равно не понимаю, при чем тут застава? Там на месте, что ли, бойцов нет? Полиция, спецслужбы, армия, в конце концов. Пока мы долетим, уже поздно будет». «Да есть там все! Только пойми, мы никому доверять не можем. Помнишь, как Мора ухлопали? Есть у меня подозрение, что и доктора этого ухлопают, и все его наработки уничтожат». «Обновление?» «Не знаю. Ты полетишь и самолично выяснишь. Если там обновленцы улучшенные, то тебе их и уничтожать. Полицию я в это дело не впутываю. Огневая мощь у них недостаточная. Вокруг городка сейчас развертывается бригада внутренних войск. Даже со своим ПВО. Чтобы ни мышь не проскочила, ни комар не пролетел. Ни туда, ни наружу. Полная блокада. Но внутрь пойдешь ты со своими ребятами. Черт, пока Дракар туда доползет, доктора живым мы точно не увидим». Транспорт у заставы был надежен и проверен в боях, но чемпионской скоростью не отличался. Может, ВВшники пока хотя бы внешний периметр прощупают? «Армейский спецназ уже в пути. Прибудут минут через 15. Но доктора должен найти ты и вывести под прикрытием брони. Насчет черепашьей скорости Дракара не переживай. Ты, главное, на нем за пределы зоны выползи. Там тебя встретит реактивный стратосферник. Точку рандеву высылаю. Пересядете на него. Всю информацию по Дольцеву я тебе вышлю. По крайней мере, фото его и краткую биографию. Все, Команцев, торопись».